Астральная плоскость теософии. Теософия XIX и XX веков, которая представляет собой смешение восточных и западных оккультных идей, подробно учит о воздушном царстве, которое ей представляется состоящим из ряда астральных плоскостей. Астральный означает звездный. Это причудливый термин, относящийся к надземной реальности. Согласно одному изложению этого учения, астральные плоскости составляют место обитания всех сверхъестественных существ, место пребывания богов и демонов, пустоту, где обитают мысли формы, область, обитаемую духами воздуха и других стихий, и различные небеса и ады с ангельскими и демонскими сонмами. Подготовленные люди считают, что они могут с помощью обрядов подниматься на плоскости и полностью знакомиться с этими областями. Согласно этому учению, в астральную плоскость или плоскости, в зависимости от того, как рассматривать это царство, как целое или по отдельным слоям, входят после смерти. И, как в учении Сведенборга, нет внезапного изменения состояния и нет суда. Человек продолжает жить, как и прежде, но только вне тела, и начинает проходить через все подплоскости астральной плоскости на своем пути к небесному миру. Каждая следующая подплоскость оказывается все более утонченной и обращенной внутрь. Прохождение через них, в отличие от страха и неуверенности, вызываемых христианскими мытарствами, является временем удовольствия и радости. Радость бытия на астральной плоскости так велика, что физическая жизнь в сравнении с ней вообще не кажется жизнью. 9 из 10 возвращаются в тело с большим нежеланием. Изобретенная русской медиумисткой Еленой Блаватской теософия в конце XIX века была попыткой дать систематическое объяснение медиумическим контактам с мертвыми, которые множились в западном мире со времени вспышки спиритических явлений в Америке в 1848 году. До сих пор ее учение об астральной плоскости, для которого имеется особое название, является стандартом, используемым медиумами и другими любителями оккультного для объяснения явлений из мира духов. Хотя теософские книги об астральной плоскости и отличаются той же плохой пустотой и банальностью, какие, по мнению Юнга, характеризуют всю спиритическую литературу, все же за этой тривиальностью стоит философия реальности потустороннего мира, которая находит отклик в современных исследованиях. Современное гуманистическое мировоззрение весьма благоприятно относится к такому потустороннему миру, который приятен, а не мучителен, который допускает мягкий рост или эволюцию, а не окончательность суда, который дает еще один шанс, чтобы подготовиться к высшей реальности, а не определяет вечный удел по поведению в земной жизни. Учение теософии дает как раз то, что требуется современной душе, и утверждает, что оно основано на опыте. Чтобы дать христианский православный ответ на это учение, мы должны внимательно посмотреть, что же конкретно бывает на астральной плоскости. Но куда мы будем смотреть? Сообщения медиумов печально известны своей ненадежностью и расплывчатостью. В любом случае контакт с миром духов через медиумов слишком сомнителен и косвен, чтобы быть убедительным доказательством природы этого мира. С другой стороны, современный посмертный опыт слишком краток и неубедителен, чтобы он мог послужить верным доказательством другого мира. Но все же имеется опыт астральной плоскости, который можно изучить подробнее. На теософском языке это называется астральной проекцией или проекцией астрального тела. Культивируя определенные медиумические методы, можно не только войти в контакт с бесплотными духами, как делают обычные медиумы, когда их сеансы подлинны, но и действительно войти в их область существования и путешествовать среди них. Можно быть весьма скептически настроенным слушая о таких случаях в древности. Но так получилось, что этот опыт стал относительно обычным явлением в наше время. И не только среди оккультистов. Уже имеется обширная литература из первых рук, повествующая об опыте общения с этой сферой.